Глава 7. О чем мне говорят глаза? Мои брови поползли вверх, глаза расширились. Он говорил обо мне? Я прижалась к стене, когда услышала голос Мейсона. «Не смешно». «А я и не шучу», — спокойно ответил Трэвис почти мечтательно. «Она... ну, не знаю, как сказать. Она другая». «Это точно. Она с Луной свалилась», — раздраженно сказал Мейсон. Хотя он говорил с той же злостью, что и всегда, эти слова меня ранили. И я поняла то, что должна была знать с самого начала. Он такой же, как все. Я представила его ребенком с беззубой улыбкой и боксерскими перчатками на шее, указывающим на меня пальцем, как делали многие до него. От досады я сжала подол футболки, склонила голову, волосы упали мне на лицо. «Ой, да ладно», — примирительно сказал Трэвис. «Ты же понимаешь, о чем я говорю. Она очень необычная, независимая, сама по себе, как будто не хочет, чтобы к ней приближались. Лично мне это чертовски нравится. Девчонкам лишь бы о чем-нибудь потрепаться, а она почти никогда не разговаривает. Больше наблюдает, чем говорит». Я заправила прядь за ухо и посмотрела на приоткрытую дверь, через которую все это слышала. «Вот так», — продолжал Трэвис. «Теперь я понимаю, почему ты никогда мне о ней не рассказывал. Она чертовски милая». Я нахмурилась. Мне показалось, или сейчас Трэвис был действительно... серьезным? «Дружище», — начал Мейсон. «Я не хотел тебе говорить, но у тебя явно не все в порядке с головой». Трэвис молчал. Я представила, как он смутился, и тут же услышала, как он пробормотал. «Это почему?» «С каких пор тебя интересуют такие девчонки? Если ты не заметил, она не обращает на тебя внимания». Судя по голосу, Трэвис удивился. «Вы с ней случайно не поссорились?» Спросил он, и я подумала, что Мейсон никогда не говорил ему, что на самом деле обо мне думает. «Да какая разница?» — раздраженно ответил Мейсон. «Но то, что ты запал на такую, просто трэш!» Его слова застряли во мне, как наконечник стрелы. Непонятно почему, собственно. Ведь я всего-навсего получила ясное подтверждение того, что Мейсон не притворялся. Он действительно меня ненавидел. Сглотнув горечь, я опустила голову. «Отлично. В знании — сила». «Окей, ладно. Не хочешь говорить?» — пробормотал погрустневший Трэвис. «Но тебе не кажется, что ты преувеличиваешь?» «Нет», — сказал Мейсон. «Она постоянно ест мясо и рыбу, разбрасывает повсюду свои вещи, пьет молоко литрами и, кажется, отрицает все не канадское. Не говоря уже о том, что она фетишистка, повернутая на лосях». «Что? Я не повернута на лосях. У меня есть только игрушечный лось и кепка. И если сейчас на мне футболка с лосем, то это чистое совпадение. Мне просто нравилось это животное, и все. Никакого фанатизма». «К тому же, с тех пор, как она здесь поселилась, в доме все время пахнет сосной. Меня мутит от этого запаха, как будто в грёбаном лесу живу. А еще отцу вздумалось поручить ей покрасить комнату. Я даже не представляю, что она намалюет на стенах». Его монолог звучал как вспышка гнева. Как будто Мейсон впервые получил возможность выговориться. Трэвис тихо вздохнул. «Да, она странная, не спорю. Выделяется из толпы. У нее бледная кожа, она носит одежду на 3 размера больше, но... я не знаю. Во всем этом есть что-то чувственное. Ее пристальный взгляд меня заводит, сразу хочется... о, господи. А еще у нее кукольные губки, готовые для поцелуя». Я поморщилась, оглядываясь через плечо. «Что он такое говорит?» Я пощупала свои губы и тут поняла, что на террасе повисла тишина. Мейсон молчал. Он ничего не ответил на чепуху, которую только что выдал Трэвис. Наверняка он сейчас смотрел на своего приятеля с презрительной ухмылкой. «Ладно, больше ничего не скажу», — сказал Трэвис через некоторое время. «Я не хотел тебя бесить, но я все-таки не понимаю. Ты не хочешь замечать или правда не видишь, как парни на нее смотрят? Например, вчера на вечеринке я еле спас ее от Нейта, и он был не единственный, кто спрашивал меня, как ее зовут». «Нейт был в стельку», — заметил Мейсон. «И потом он пошел трахаться с первогодкой». «Мы все набрались, но это ничего не меняет», — голос Трэвиса звучал рассерженно. «Черт, в Все понятно. Она твоя кузина, и к ней не подходи. Но, Мейсон, ты ее видел? Я стояла у стены и смотрела прямо перед собой. В повисшем молчании я угадывала презрение Мейсона ко мне. Ясно одно. Что бы я ни делала, как бы себя ни вела, ничего не изменится. Я всегда буду натыкаться на презрительный колкий взгляд, говорящий «Тебе здесь не место». Да, я ее видел. Я заперлась в комнате и даже не вышла поужинать. Я пряталась в своем одиночестве, и мне на мгновение показалось, что я вернулась в то время, когда пряталась от недобрых людских слов в глубине леса. Оказывается, со времен моего детства ничего не изменилось. Когда посреди ночи я спустилась на кухню чего-нибудь перекусить, в голове все еще звучали слова Мейсона. Слабое мерцание прорезало полумрак, в центре совершенно чистого стола лежал мой мобильный телефон. «Но то, что ты запал на такую, просто трэш». «Айви?» Я вскинула голову и часто заморгала. Профессор Брингли смотрел на меня, нахмурившись. «Что ты рисуешь? Это не та тема, которую я тебе дал». Я посмотрела на манекен, положив дощечку с темперой на колени. «Я умею рисовать человеческое тело», — пробормотала я, спрашивая себя, сильно ли я провинилась перед преподавателем, если рисую что-то совершенно другое. «Я в этом не сомневаюсь», — начал он с некоторым изумлением, глядя на мой ватман, где было полно сердец. Но не пухлых и округлых, какие рисуют на открытках, а настоящих сердец, с клапанами, предсердиями и желудочками. «Но мне хочется посмотреть, как ты рисуешь человеческое тело. Приступай!» — подбодрил меня он, садясь на соседний табурет, возле которого на мольберте стоял большой блок бумаги. Профессор Брингли открыл передо мной чистый лист. Я взяла карандаш и неуверенно подошла к мольберту. Затем начала рисовать эскиз. «Захват карандаша». Тут же остановил он меня. «Неправильный». Я повернулась к нему, моя рука застыла в воздухе. «Да?» «Вот так и появляются мозоли», — спокойно объяснил он, взяв меня за запястье. «Ты слишком сильно нажимаешь на средний палец. Делая набросок, не следует так держать карандаш. Прежде всего нужно учиться двигать рукой на большие расстояния. Видишь? Ей не хватает размашистости». Он повел моей рукой, показывая, до какого места на листе она могла бы дотянуться. «Не стоит делать упор на средний палец и на запястье». Брингли забрал у меня карандаш и зажал его в пальцах. «Попробуй захватить таким образом, подальше от кончика», — сказал он и вернул карандаш. «Плохо получается», — пробормотала я, оставляя на бумаге неровные линии. «Рука должна привыкнуть». «Для прорисовки деталей или небольших набросков так держать карандаш можно, но с большими рисунками тебе будет трудновато. Подожди-ка». Он подошел к своему столу и взял металлическую коробочку. «Попробуй каким-нибудь из этих». Я выбрала черный мелок, примерилась кончиком к бумаге и начала рисовать. «Ну вот», — сказал Брингли, подойдя чуть позже и наклоняясь к мольберту. «Линия ложится намного легче». «Замечаешь, как ты держишь пастель? Точно так же надо держать карандаш. Постепенно ты привыкнешь и увидишь, что работа пойдет гораздо быстрее». Я взглянула на него с сомнением, и он широко улыбнулся. Брингли не был похож на преподавателя. Он больше походил на молодого холостяка, мечту матери-одиночек или на какого-нибудь ведущего телемагазина, объявляющего скидки, которые нельзя упустить. Он как будто разыгрывал перед нами роль преподавателя, а внутри ощущал себя кем-то другим. Может, художником? Так мне казалось. «Я вижу в тебе будущего пейзажиста». Брингли с любопытством смотрел на мой рисунок. «О чем ты думала?» Я посмотрела на все эти сердца с клапанами. Сердца из плоти. Сердца, которые бьются, чувствуют. Сердца безо льда. «Ни о чем», — пробормотала я. Когда в конце урока я собрала рюкзак и вышла из класса, Брингли окликнул меня и напомнил о необходимости практиковаться с карандашом. В корпусе «Б» велись факультативные курсы и дневные кружки, поэтому в коридорах было тихо и спокойно, к моей радости. А снаружи меня опять ждал хаос. Хождение школьников туда-сюда. Кто-то сбивался в группки, чтобы поболтать, кто-то раздавал рекламные листовки. Я почти добралась до ворот, когда передо мной возникла девушка. «Привет, привет!» — проверещала она. «Ты не спешишь? Могу украсть у тебя 5 минут?» Я даже не успела рта открыть, а она уже сунула мне под нос флаер. «Почему бы тебе не раскрыть твои актерские способности?» — спросила она, как будто произносила рекламный слоган. «Запишись в театральный кружок!» Я тупо смотрела на листочек. Она шутит? «Актерские способности? У меня? Она мое лицо видела?» «Меня не интересуют кружки». В конце концов буркнула я, обогнула ее и пошла своей дорогой. Однако девушка снова преградила мне путь. «Сначала все так говорят, потому что не знают, как это интересно!» Она посмотрела на меня сияющими глазами и попыталась схватить за руку, но я не далась. «Театральное искусство проникает внутрь тебя, становится частью тебя!» «Быть или не быть!» — пропел мне в ухо кто-то с другого бока. Я вознамерилась вырваться из ловушки, но сама не зная как, оказалась у столика, на котором лежал листок с именами записавшихся в кружок. «Представь», — пробормотал парень, приобнимая меня за плечи. «Только ты, сцены и прожекторы, и ничего больше». Свободной рукой он нарисовал в воздухе полукруг, а меня в этот момент волновала вторая его рука, лежащая у меня на плече. «А, ну еще и слава, конечно», — добавил парень. «И зрители», — процедила я сквозь зубы, стряхивая его руку с плеча. Парень засмеялся и снова обнял меня. «Ну, это само собой, куда без них? Разве я тебя еще не убедил?» «Нет». «Тогда тебе стоит прийти и увидеть все своими глазами. Приводить в кружок посторонних запрещено правилами, но знаешь, я могу сделать исключение. Держу пари, когда ты увидишь, как мы репетируем». «Прошу прощения», — прервал его голос. «Но нам надо идти». Я оглянулась. В шаге от нас с растрёпанными волосами, с залитой солнцем, стоял Мейсон и строго смотрел на парня. В руке он держал ключи от машины, вокруг губ сложились хмурые складки. Я часто заморгала, глядя на него, и только потом поняла, что на моих плечах больше нет чужой руки. Парень из театрального кружка исчез. Оглянувшись, я увидела его за столиком в надвинутой на лоб кепке, сосредоточенно перебирающего флаеры. «Пошли!» — приказным тоном сказал Мейсон, потянув меня за лямку рюкзака. У ворот стоял его темно-серый Форд Мустанг. Что ни говоря, машина у него была красивая, современная, с плавными линиями. После уроков возле нее обычно кучковались его друзья-приятели, а сам Мейсон чуть ли не лежал на капоте с довольной улыбочкой. Нахальный тип. «Тормозни на секунду», — процедила я, упершись пятками в землю. «Я с тобой не пойду». Он думал, что может прийти и забрать меня как посылку. Этот момент меня сильно беспокоил. «Эй!» — запротестовала я и дернула на себя рюкзак. Мейсон остановился и раздраженно посмотрел на меня. «Слушай, не устраивай цирк», — сказал он с неприязнью, которая меня до смерти раздражала. «Я не подчиняюсь твоим приказам». Я угрюмо смотрела на него из-под бровей, и на мгновение мне вспомнились слова Трэвиса. Не об этом ли моем пронзительном жгучем взгляде он вчера говорил? Мейсон шагнул ко мне и встал очень близко, высокий и властный. От напряжения у меня в животе будто сжалась пружина. Я задрала голову и напряглась еще сильнее, когда он наклонил ко мне свое лицо, сократив расстояние между нами до минимума. Я собралась отступить на шаг, но он удержал меня. Выражение его лица было угрожающим. Кошачьи глаза светились янтарным блеском. «Садись в машину. Отец вернулся, и я не собираюсь из-за тебя опаздывать на обед, ясно?» В солнечном свете его радужки казались черными, как уголь, но с близкого расстояния я успела заметить, как блестели в них крапинки. «Двигайся давай!» Раздраженный до предела, Мейсон зашагал к машине. Я наблюдала за ним, прищурившись. Стоя у машины, он так грозно посмотрел на меня, что я сдалась и медленно побрела к двери с пассажирской стороны. «Ты мог бы сразу сказать, что все из-за Джона», — с упреком бросила я, силой дернув за ручку. Бросив в ноги рюкзак, я залезла в его дурацкий мустанг. И отвернулась, когда он сел рядом и завел машину. «Это невыносимо», — повторяла я про себя, прежде чем поняла, что жжение в груди возникло не только от обиды на Мейсона. Но чего-то еще. Почему Джон мне не написал? Не сообщил и мне тоже. Всего-то и стоило написать «я дома». Я узнала об этом от его отвратительного сыночка, в очередной раз испытав унижение. Хотя нет. Все-таки я злилась на Мейсона, а не на Джона. Я всегда злилась на Мейсона. Волевой подбородок, прямая линия носа, надменный профиль. Я косилась на него время от времени, не понимая, почему мой гнев только усиливается. Но то, что ты запал на такую, просто трэш. Я ненавидела эту фразу еще и потому, что не могла выбросить ее из головы. Хотя какое мне дело, что обо мне думает Мейсон? Я родилась среди гор, как один из тех лишайников, которые раскалывают камни, чтобы расти на мерзлой земле. Моя кожа стала твердой, как слоновая кость. Мой характер — броня против издевок мира. Меня уже давно перестало волновать мнение окружающих на мой счет. Мейсон лишь один из многих. Всю дорогу я хранила упорное молчание. Через некоторое время Мейсон остановил машину возле ресторана. Я отстегнула ремень безопасности и вышла, не дожидаясь его. Подошла к входу и открыла стеклянную дверь, когда над моей головой протянулась его рука, чтобы ее придержать. На мгновение мне показалось, что я чувствую у себя на шее его взгляд. Нервным жестом я сняла кепку. Мы вошли, тут же показался официант. «Добрый день, столик на двоих?» «У нас бронь на имя Крейна», — ответил Мейсон. Улыбка официанта стала шире. «Замечательно, я провожу вас к столику». Просиявший Джон встал, когда мы подошли. Он был в безукоризненном деловом костюме. Видимо, не успел заехать домой переодеться. «Ну, наконец-то», — начал он. «Вы заблудились по дороге, что ли?» «Не», — сказал Мейсон, садясь напротив, и Джон похлопал его по плечу. «Я тебе звонил», — сказал он мне, когда я тоже села. «Но твой мобильник был выключен. Ты мою смс-ку прочитала?» Я ошеломленно посмотрела на Джона. Потом наклонилась, чтобы достать из рюкзака телефон, и только тогда... Как я могла пропустить его сообщение? «Нет», — пробормотала я. «Не... заметила». Джон улыбнулся. «Ну и ладно. Главное, мы опять все вместе. Как у вас дела?» «Поездка была ужасной. Самолет задержали на 2 часа, потому что пилот застрял в пробке». Бодрым голосом Джон начал рассказывать нам о сделке, и Мейсон, сидевший рядом со мной, слушал его очень внимательно. Можно сказать, был сосредоточен только на нем. Он кивал, то и дело потягивая воду из стакана. Мой взгляд упал на белую скатерть, и на мгновение я отвлеклась от разговора, вспомнив, что в последний раз была в ресторане с сопровождающей женщиной из соцслужбы. Я не сразу поняла, что прикасаюсь к чему-то теплому. Повернула голову и увидела руку Мейсона рядом со своими бледными пальцами. Он перестал слушать Джона и посмотрел на меня сверху вниз. Его лицо оказалось так близко к моему, что я услышала, как он дышит. Почувствовала, как его взгляд проникает в меня, изучает меня, жжет мне сердце. Я резко убрала руку. Дыхание сделалось очень горячим, и я спрятала руки под стол, как будто чувствовала вину за это прикосновение. Но оно было случайным, совершенно случайным. Стул рядом заскрежетал об пол, и Джон озадаченно поднял глаза от тарелки. «Я в туалет», — услышала я голос Мейсона. Непонятно почему, я словно окаменела. Только когда он был достаточно далеко, я увидела, как, пройдя меж столиками, он заворачивает за угол, и его рука медленно сжимается в кулак. «Да, я... ее видел». Что он хотел этим сказать?